Глава 18. Ира. Из дома я вышла без 2:07. Я нарядилась в узкие голубые джинсы, закрытую белую блузку и черную кожаную куртку. Обулась в черные лодочки на шпильке. Макияж сделала спокойный и нюдовый. В общем, я выглядела как обычная девушка, которая идет со знакомым в кино. Не на свидание, а просто потому, что так надо. Ему. Главной задачей моего образа было не спровоцировать Андрея на глупости. С ним и так, как на вулкане. Машина Жданова уже стояла возле подъезда, а сам хозяин ожидал возле авто, прислонившись задом к капоту. Точность, вежливость королей. На нем тоже, как ни странно, черные ботинки, джинсы, кожаная куртка и белая футболка. Я вскинула брови от удивления, насколько мы близко друг к другу подобрали одежду на вечер. А где брюки, рубашка, пальто, туфли? В свою очередь, он, склонив голову на бок, с интересом рассматривал меня с ног до головы. И наверняка подумал о том же. Выглядел он стильно. Не убавить, не прибавить. Я подошла ближе, и он оттолкнулся от машины. «Добрый вечер, Ирина. Ты прекрасно выглядишь», — сверкнув глазами, сказал он и открыл для меня пассажирскую дверь. «Спасибо», — вежливо улыбнулась я и села в хищную тачку. Он закрыл мою дверь, обошел авто, сел рядом и завел двигатель. «Итак, на какой же фильм мы идем?» — спросила я. «Не на ночных гонщиков», — усмехнулся он и тронулся с места. «Это понятно. А на какой?» «Увидишь». «Ну ладно. Не хочешь говорить, и не надо». Я пожала плечами и отвернулась к окну. Мы плавно выехали на основную дорогу. Андрей встал в левый ряд и остановился на светофоре. «Как прошел твой день?» — бархатным голосом спросил он. «Как обычно. Ничего интересного». «А как обычно у тебя проходят выходные?» Светофор переключился на зеленый. Андрей тронулся и в спокойном городском режиме поехал дальше. «Я предпочитаю высыпаться, но сегодня явно не мой день». Устало выдохнула я, вспоминая свое утро. «Почему?» — нахмурился он. «Меня наглым образом разбудили. Настойчиво трезвонили в дверь. Думала, убью этого гада, а он с цветами пожаловал. И с невероятно вкусным десертом от лучшего шеф-повара в городе». «А ты кровожадная», — усмехнулся он. «О да, я терпеть не могу, когда кто-то навязчиво рушит мои планы». Пользуясь случаем, я отпустила шпильку в его адрес. Ничего не могла с собой поделать. «Оу, даже так?» — наигранно удивился Жданов. «Тогда мне повезло, что у тебя на вечер не было никаких планов», — добавил он, и его губы растянулись в улыбке. Хитрый гад. Уверена, что он все понял. Отвечать на его комментарий об искрометном везении я не стала. Пусть делает выводы. Я вздохнула, снова уставилась в окно. Андрей сделал музыку громче, и разговоры на этом закончились. Через 10 минут мы въехали на парковку торгового центра. Припарковались и вышли из машины. Я не стала ждать, когда он обойдет машину. Я вполне способна самостоятельно открыть дверь. Ему явно пришлась не по душе моя инициатива. Он остановился на полпути ко мне, нахмурился, но ничего не сказал. Вот и хорошо. Кинотеатр находился на 3-м этаже. До него мы добрались на лифте, а когда вышли, направились сразу к кассе, где продавался попкорн. «Сладкий или соленый?» — с прищуром глядя на меня, спросил Андрей. «Ты возьми, какой захочешь, а себе я куплю», — ответила я. Он заметно напрягся. «Ир, ты издеваешься?» — совершенно серьезно спросил он. «Нет, расслабься, Андрей, это не свидание. Я сама за себя заплачу», — ровным тоном ответила я. «В чем проблема?» Он задрал голову, посмотрел на потолок и, сжав кулаки, шумно выдохнул. «Ты точно издеваешься?» Он снова посмотрел на меня, а в глазах поднялась буря. «Хорошо, тогда я сам за тебя выберу». «Нет», — чуть подавшись вперед, я сузила глаза. «Да», — тихо рыкнул он. Мы схлестнулись взглядами, но я основательно проигрывала. «Я последний раз спрашиваю. Какой? Не выводи меня». На меня теперь смотрел опасный хищник, связываться с которым себе дороже. Желваки на его челюсти сжимались и разжимались. Жданов был в бешенстве. «Ладно, я не воевать приехала». «Соленый. И зеленый чай в бутылке». Закатывая глаза и цокнув языком, сдалась я. «Прекрасно!» – прошипел он, повернулся к кассирше и сделал заказ. «Какой же он душный!» Я отошла в сторону, чтобы немного перевести дух. Сил нет, как он давит. Не пойму, что такого в том, чтобы я сама себе купила дурацкий попкорн. Может быть, я не хочу, чтобы он на меня тратился? Зачем настаивать? «Держи», — уже спокойнее сказал он и подал мне большое ведро с попкорном. «Спасибо». Андрей встал напротив меня со своим ведром и пронзительно посмотрел в глаза. «Ирин, давай договоримся, что ты спрячешь свои колючки, расслабишься и спокойно посмотришь со мной фильм, ладно?» «У меня нет колючек», — возразила я. «Есть, не спорь. Так мы договорились?» Он игриво приподнял одну бровь. Явно не хотел ругаться. «Я тоже не хочу». «Да», — выдохнула я. «Тогда идем». Он развернулся и пошел к нужной двери. Просмотр предстоял в вип-зале, где было всего три ряда вверх и широкие кожаные диваны на двоих с удобными столиками по бокам. Наши места находились наверху. Впереди было занято три дивана и больше никого. Мы удобно расположились, свет погас, и фильм начался. Должна признаться, Андрей выбрал классный фильм. Тут были и погони, и юмор до колик, и романтика. Андрей вел себя прилично, и я расслабилась. Периодически я чувствовала на себе его взгляд, но делала вид, что не замечала. Главное, что он меня не трогал. 2 часа пролетели в один миг. Выходили из зала мы в отличном настроении, с хохотом обсуждая моменты из фильма. Давно я так не смеялась. Андрей меня удивил своей легкостью. С ним приятно было провести время. «У нас есть еще 1,5 часа до заветной полуночи, когда ты обещала превратиться в ведьму», — с усмешкой сказал он. «И?» «Поехали на смотровую площадку. Погуляем», — предложил он, и у него зазвонил телефон. Андрей взглянул на дисплей. Мельком увидела, что звонил Громов. «Я сейчас подойду. Нужно ответить, а тут плохо ловит». «Хорошо». Я пожала плечами и подошла к афише. Стало любопытно, что еще интересненького есть в прокате. Были еще комедии, фэнтези-новинки. «Ир, привет!» Я вдруг услышала знакомый голос. Я развернулась и увидела своего бывшего коллегу по работе. Приятного общительного парня, блондина с голубыми глазами. «Костя? Привет!» — улыбнулась я. «Вот это неожиданная встреча! Как поживаешь? Как дела на новой работе?» «Да нормально все. Коллектив хороший. Зарплата выше. Только тебя там не хватает для абсолютного комфорта». «Не с кем поболтать в обеденный перерыв?» — прищурилась я. «Как ты угадала?» — усмехнулся он. «Это было несложно!» — хохотнула я. Он взглянул на часы и округлил глаза. «Так, все, я побежал. А то фильм на паузу не поставишь. Рад был тебя увидеть», — сказал он и внезапно обнял. Я похлопала его по спине. Тоже рада была его увидеть. «Так, так, так. И кто это у нас тут такой смелый?» Как гром среди ясного неба позади рыкнул Андрей. Я округлила глаза. «Черт, кажется, у меня проблемы». Мы одновременно разомкнули объятия, и я повернулась лицом к Андрею. И тут же пожалела. Таким злым Жданова я еще не видела. Все до этого момента было цветочками. Его глаза наполнились холодом, колким и очень опасным холодом. Брови сошлись в одну линию, ноздри раздувались, а желваки безостановочно ходили туда-сюда. «Это мой бывший коллега по работе». Я принялась оправдываться, чтобы хоть как-то снизить градус. «Ах, бывший коллега? Прекрасно! Ты понимаешь, что я с тобой после этого сделаю?»